Глава 20. Ира. Взгляд Андрея прожигал насквозь. Обешенная мужская энергетика окутывала словно липкая паутина. Его желание было настолько мощным, что будь у меня чуть меньше воли, я бы безоговорочно поддалась. Сейчас особенно остро ощущалась его властная хищная натура. Он привык подчинять. Для него это как дышать. Естественный процесс. И соблазнять тоже. Потому что сам возбужден. Зрачки расширены, дыхание чуть сбилось. Он непроизвольно облизнулся, глядя на мои губы, а потом снова посмотрел в глаза. Терпеливо ждал моего решения. И больше не проявлял никакой инициативы. И это хорошая новость. Меня дико раздражала его фраза «Я хочу». А если я не хочу? Ладно, я вру себе. Я хочу. Внешне он мне нравится. Его лицо находилось слишком близко к моему. Я могла хорошо его рассмотреть. Андрей дьявольски красив и хорошо сложен. Если бы он не повел себя как ревнивый придурок, возможно, я бы... Хотя нет, даже в этом случае я бы не стала с ним целоваться. Тем более сама. Да, он невероятно привлекательный гад. Но какой смысл в нашем поцелуе? Я не понимаю, зачем это мне. Я не коллекционирую будущих бывших. А то, что Жданов рано или поздно окажется в категории бывших, я не сомневаюсь. Мы разные. Абсолютно. Мне проще не начинать, чем потом пожалеть о том, что поддалась на провокацию. А он умеет провоцировать. Да так, что скручивает все внутренности от ответного желания. У нас с Андреем нет никакого будущего. И быть не может. Да он и сам не скрывает, что ему от меня нужен только секс. Как и любому другому среднестатистическому мужику. Мне же нужны отношения, романтика, любовь. Ну же, один маленький поцелуй, и я отстану. Обещаю, — хрипло сказал он. Видит сомнение и снова напирает. Устал ждать. Итак, он дает мне выбор. А это уже хорошо. В таком случае у меня появляется масса вариантов. С ним нужно действовать осторожно. Если скажу ему «нет», то могу спровоцировать. А этого не хотелось бы. Я себе не враг. Глядя в глаза, подушечками пальцев я медленно провела по его щеке. Небольшая, двух- или трехдневная щетина не кололась и придавала ему больше брутальности. В хорошем смысле этого слова. Почувствовав мое прикосновение, он прикрыл глаза и прильнул к моей ладони. Точно дикий зверь, почувствовавший ласку. Я погладила его, и он шумно выдохнул. От этого звука меня обдало жаром изнутри. Сердце забилось сильнее, разгоняя огненную лаву по венам. От его близости меня заштормило. «Так, Ира, успокойся. Вспомни, кто он такой. Нельзя поддаваться реакциям тела. Это всего лишь химия. Сумасшедшая химия. Поддаваться нельзя. Нельзя, я сказала». Я заключила его лицо в ладони, приблизила к себе и... немного повернула его лицо и прикоснулась губами к щеке. Оставила легкий поцелуй. Затем прислонилась своей щекой к его и на ухо прошептала. «Спокойной ночи, Андрей». Я вернулась в исходное положение и отпустила его. Андрей распахнул глаза, разочарованно усмехнулся и, цокнув языком, посмотрел вниз и покачал головой. «Теперь я верю в твою ведьминскую сущность», — тихо с улыбкой сказал он, а затем кивнул и оттолкнулся от стены, освобождая мое личное пространство. В его взгляде полыхало пламя. «Окей, я это запомнил», — прищурившись, кивнул он. «Спокойной ночи». И сказал это так, будто я теперь встряла навеки вечные и буду за это долго и мучительно расплачиваться. Он дождался, когда я зайду в квартиру, нажал на кнопку вызова лифта и покинул мой этаж. Я прижалась спиной к двери и, наконец-то, смогла нормально вздохнуть и выдохнуть. Вот это адреналин. Каждая встреча со Ждановым — новый экстремальный аттракцион. Американские горки, не меньше. Чувствую себя выжатым лимоном. Привлек к себе внимание Пушок. «И тебе привет». Устало вздохнула я и принялась разуваться. Я прошла на кухню и налила себе воды. Не понимаю, зачем я нужна Андрею? Почему он настаивает на близости? Зацепила, что сразу не бросилась в его объятия? Так я и не брошусь. Не дождется. Перед Костей неудобно получилось. Он неплохой парень и единственный, кто вступился за меня в торговом центре. Но я согласна, что с обнимашками был перебор. Он никогда раньше не позволял себе таких вольностей. А тут впервые обнял и нарвался на злющего, как все черти ада, Жданова. Да уж, Костян накосячил, а досталось мне. По первое число. Андрей взбесился не на шутку, но быстро взял себя в руки. Жданов прошел испытание на самоконтроль на 5 баллов. Я видела, как ему было сложно сдерживать собственные порывы. Темпераментный мужчина. Очень. Мне пришлось потратить все свои силы, чтобы ему противостоять. Страшно было до одури, потому что я мало его знала. Неизвестно, что творится в его голове и на что он способен. Когда вокруг есть люди, экспериментировать проще. Но, как выяснилось, Андрей ничего плохого мне не сделает. Теперь я в этом уверена. В конфликте срываются все маски, и человек проявляется таким, какой он есть на самом деле. А я мастер доводить до белого коленя. То, что я увидела, мне понравилось. Он не мерзавец и точно не насильник. Теперь я могу за себя не переживать. Да, я вижу, что он меня хочет. Дико хочет. Со временем перехочет. Нам просто нужно немного времени, чтобы он понял, что со мной ему ничего не светит. А дальше он переключится на другую девушку, и я смогу спокойно выдохнуть. Главное — быстрее разобраться с его ремонтом и с первого раза сделать так, чтобы ему понравилось. На этом мой долг будет закрыт, и я смогу вернуться в свою размеренную, спокойную жизнь.